Глава 10. Эрика. Кто сказал, что вечеринка – это хорошая идея? Я почему-то рассчитывала, что это будет отличная возможность для меня повеселиться с сестрой, заставить ее немного расслабиться и забыть тот кошмар, что с ней недавно произошел. Но стоило нам появиться, как откуда ни возьмись появился Саргон и забрал у меня Лину. При этом, после того, как мои волосы приобрели свой прежний цвет, мы с сестрой стали практически неразличимы. Но этот парень ни на миг не усомнился, кто из нас кто. Как? У меня был лишь один вариант – запах. Но узнать, верна ли догадка, было не у кого. Оглядевшись в поисках знакомых лиц, я обнаружила только рыжеволосую девицу, что мрачно разглядывала меня. Не придав этому значения, я направилась в сторону фуршетных столов. Там обязательно должна была быть выпивка. У дверей в зал дежурили преподаватели. Но их, казалось, ничуть не заботило, что адепты употребляли алкоголь и танцевали так грязно и откровенно, что даже у меня кровь прилила к щекам. И, наверное, если бы у меня был член, он указывал бы мне путь, торча вперед, как какая-то грот-мачта. Но я, к счастью, родилась в восхитительном женском теле, и ничто не мешало мне влиться в ряды танцующих. Полностью проигнорировав бокалы с разноцветными коктейлями, я взяла со стола рюмку с золотистой жидкостью. Рядом стояла солонка и блюдце с нарезанным зеленым цитроном. Взяв небольшую дольку кислого фрукта, я обмакнула ее в соль и приготовилась залпом осушить рюмку, но знакомый голос остановил меня. «А как же тост в честь именинника?» – спросил Вейлор, беря со стола такую же, как у меня, рюмку. «Тебе, может, еще и стих рассказать?» – усмехнулась я, испытывая неожиданное чувство азарта. Этот Саргон был засранцем. Я видела это даже без таблички во весь его аристократический лоб. Но это не отменяло того, что он был весьма привлекательным засранцем, а его взгляд, устремленный на меня, был полон темного обещания. «Значит, я нашел правильную сестру», – хмыкнул он. «Ты старшая или младшая?» Я пожала плечами. «Это имеет какое-то значение?» Вейлор на миг задумался, после чего отрицательно качнул головой. Итак, он поднял свою рюмку. «С днем рождения меня?» «Почему бы и нет?» – усмехнулась я, откровенно разглядывая этого парня. Не то чтобы он был в моем меню. Я не планировала проводить свои ночи с кем-то, кроме Рика. Но с другой стороны, он в любой момент мог решить, что наигрался, и указать мне на дверь. Мы одновременно опрокинули в себя золотистую жидкость, и она приятно обожгла сначала мой пищевод, а затем желудок. Закусив соленым цитроном, я посмотрела на Вейлора из-под полуопущенных ресниц. «Разве ты не должен быть сейчас где-то в другом месте?» – спросила я. «Выседать на каком-нибудь троне, например, принимать поздравления?» «Должен», – с дразнящей улыбкой согласился со мной парень и протянул мне еще одну рюмку. «Торжественная часть вот-вот начнется, и я буду вон там». Он указал свободной рукой в конец зала, где уже собирался народ. Для меня это была возможность найти Рика, но его светлой макушки нигде не было видно. «Ищешь своего ледышку?» – с удивительной проницательностью заметил Саргон. Не видя причин скрывать очевидное, я кивнула. «Его не будет», – внезапно развеселился Вейлор. Я прокинул в себя очередную рюмку. Вскинув брови в немом вопросе, я, однако, последовала его примеру. Напиток был хорош. В меру крепкий, терпкий и пьянящий. Именно так, как я люблю. Но Саргон, похоже, предпочел сохранить свою тайну при себе, напустив на себя еще больше загадочности. «Ты в нашей академии новенькая», — сказал он, — «и многого не знаешь. Здесь множество традиций и обычаев, а также негласных правил». «Где Рик?» Устав ждать, спросила я. В конце концов, Стеллари был причиной номер два, почему я появилась на этой вечеринке. «Скажем так, он сейчас несколько занят». «Занят?» – зашипела я. «Ты девчонка, и тебя мы не тронем. А вот твой ледышка – совсем другое дело». «Что?» «Кажется, я еще никогда в жизни не трезвела так быстро». «Что вы с ним сделали?» – рыкнула я и шагнула к Вейлору, наплевав, что он был вдвое крупнее меня. «Выбить из него дерьмо мне бы эта разница не помешала». «Проходит обряд посвящения». Саргон стал серьезным, ни тени насмешки не было в его темных хищных глазах. «И я бы не советовал тебе вмешиваться». «Что еще за обряд?» Наверное, мне не стоило вот так открыто демонстрировать свое беспокойство за Стеллария, но мне уже было плевать. Удивительно, но в этой академии Рик успел сделать для меня больше, чем кто бы то ни было. Даже родной отец принимал меньше участия в моей судьбе, не говоря уж о том, что он вообще не знал о том, что мы с Линой каким-то чудом выжили. И никак не присутствовал в нашей жизни. «Действительно хочешь знать это?» Вейлор протянул мне еще одну рюмку, и прежде чем я успела отказаться, сказал: «Выпей, и я расскажу тебе». Мне ничего не оставалось, кроме как опрокинуть в себя предложенный напиток. «Еще условия будут?» Я с грохотом поставила рюмку на стол, и Саргон ухмыльнулся. Это лишь подтвердило мою догадку, что все не так просто. «Вообще-то, да», — сказал дракон. «В конце праздника будет небольшой конкурс, и я бы хотел, чтобы ты поборолась за первое место». «Что за конкурс?» — внутренне ощетинилась я. Мое доверие к этому парню стремительно таяло. «Скажем так, еще одна старая традиция, о которой ты не имеешь ни малейшего понятия». Я хмыкнула. «Допустим, я соглашусь. Расскажи мне, где Рик и что с ним, и я сделаю так, как ты хочешь». Действительно ли я была готова на это? Я с удивлением осознала, что да. Кажется, вместе с моей невинностью Рик получил какой-то кусочек моего сердца. И у меня не было никакого желания лишаться его вот так просто, без борьбы. А что-то мне подсказывало, что с новичками здесь поступали весьма сурово. И преподаватели по какой-то причине закрывали на это глаза. Точно так же, как и на многое другое. Например, в том же самом Скайхолле, уровень которого был намного ниже здешней академии, адептам запрещалось употреблять алкоголь вот так, у всех на глазах. В таком случае Вейлор достал из кармана брюк небольшую плоскую фляжку. «Я хотел бы закрепить нашу сделку». Он отвинтил крышку, и мне в нос ударил хорошо знакомый аромат манго. Я с трудом смогла удержать бесстрастное выражение лица, хотя мое сердцебиение ускорилось в несколько раз. Этот сочный фрукт был строжайше запрещен в Виригии и завозился из других миров контрабандой. Я знала об этом, потому что несколько раз была одной из тех, кто охранял груз в дороге. Хотя мне довелось и побывать по другую сторону. И как-то раз мы с приятелями похитили один ящик ценных фруктов. Повезло, что меня отвлекли другие дела, и я не присутствовала при дегустации. Зато видела последствия. Саргон, похоже, рассчитывал на то, что девочка из провинции не распознает сильнейший в нашем мире афродизиак и примет его. Означало ли это, что конкурс носил сексуальный уклон? Но я на свою беду уже согласилась. «Хорошо пахнет». Я с трудом выдавила из себя усмешку. Уже от одного аромата голова шла кругом. «Это сок моего любимого фрукта», – кивнул Вейлор. «Попробуешь?» «Даже не надейся на это, мудак». «Боюсь, я вынуждена отказаться». Я взяла со стола очередную рюмку и поднесла ее к своим губам, после чего опрокинула в себя содержимое. К моему удивлению, дракон не стал настаивать. «Будем считать, что мы договорились». Закрутив крышку, он снова спрятал фляжку в карман. «Я расскажу, где искать твоего Белобрысова, хотя вряд ли это тебе поможет». «Ты расскажи, а там посмотрим». Я снова начала злиться. Мне хотелось схватить этого самодовольного засранца за волосы и как следует приложить его головой об стол. Возможно, это стерло бы усмешку с его идеальных губ. «Там, куда никогда не проникает солнце», медленно, будто тщательно подбирал слова, сказал Саргон. «В недрах Академии Айс Холл, где царит запретная стихия. Конспиратор хренов». «Как мило!» – усмехнулась я и, развернувшись, направилась к выходу. Стеллари без всяких сомнений был внизу, там, где мы с ним видели темный источник. Неужели после того, что случилось с Линой, доступ к нему не перекрыли? «Я буду ждать, когда ты вернешься сюда ни с чем», – прозвучал за спиной самодовольный голос Вейлора. «Я не вернусь! Это вечеринка, отстой!» Я обернулась и встретилась глазами с обжигающим взглядом огненного дракона. Его брови сошлись на переносице, а лицо окаменело. «Ты пожалеешь об этом, новенькая», – пообещал он, но при этом не сдвинулся с места и не сделал ни единой попытки мне навредить. Оглядевшись по сторонам, я заметила мистера Райнера Саргона, который пристально наблюдал за нами. Лучше бы он так присматривал за Линой, которая вместе с Крисом растворилась в толпе гостей. Мне бы, наверное, стоило найти ее и увезти отсюда как можно дальше, но я верила, что ее спутник о ней позаботится. Больше не сказав ни слова, хотя на языке вертелись несколько крепких ругательств, я покинула вечеринку и направилась к лестнице. У меня не было ни единого представления, что будет, когда я найду Стеллария, и, вероятно, его друзей, таких же новичков. Как я смогу им помочь? Может, мне следовало предупредить преподавателей? Мне же выдали вещатель как раз на такой случай. Но не разобравшись в ситуации, не стоило, наверное, раньше времени поднимать шум. К тому же, кроме беспокойства, я чувствовала кое-что еще. Как будто что-то звало меня, притягивало к себе. И вовсе не обязательно было быть гением. Чтобы понять, темный источник как-то повлиял на меня, и именно его зов я так отчетливо ощущала. И все же, прежде чем спуститься в самое сердце тьмы, я остановилась и задумалась. Что, если все это очередная хитрая западня? Зачем Саргон пытался напоить меня соком манго? И не сделали ли они того же самого с Линой? Покидая зал, я нигде не видела свою сестру. А вдруг она попала в беду? Выбор был очевиден. Рик мог подождать еще немного. В конце концов, он будущий боевой маг и должен уметь о себе позаботиться. А вот за свою сестру я реально волновалась. Бегом бросившись обратно в зал, где Вейлор активно принимал поздравления, я принялась искать свою сестру. Драконы вокруг уже заметно опьянели, танцы стали смелее и откровеннее, голоса громче. А ведь прошло совсем немного времени. Краем глаза я наблюдала за близнецами-саргонами, считая их основным источником опасности. Но они, судя по всему, просто наслаждались вечеринкой в свою честь и не замышляли ничего плохого. И все же, я им не доверяла, у меня не было ни единой причины для этого. Не знаю, сколько я блуждала между залами, в каждом из которых мои одногруппники выпивали, танцевали и развлекались. Внутри меня нарастала паника, потому что я никак не могла найти Лину. Но, к счастью, мне попался Крис. Схватив Саргона за рукав, я дернула его на себя. «Где моя сестра?» – рыкнула я, даже не пытаясь изобразить любезность. Крис, однако, оказался не из пугливых. Стряхнув с себя мои руки, он огляделся по сторонам и тихо ответил. «Лина в порядке», – сказал он. «Не волнуйся о ней». «Я сама буду решать, волноваться мне о ней или нет», – вспылила я. «Где она?» Крис снова огляделся, как будто собирался передать мне секретную информацию. «Она по неосторожности приняла сок манго», – сообщил дракон мне на ухо, – «и я проводил ее в безопасное место». «Кто дал ей сок?» – спросила я, уже не сомневаясь в ответе. Крис выразительно пожал плечами, но его взгляд метнулся к саргонам, что были в центре всеобщего внимания. «Ублюдки! Я ведь так и знала, что не только меня пытались напоить этой гадостью». В моем списке дел на ближайшее время появился еще один пункт – отомстить взорвавшимся засранцам самым неприятным для них образом. Когда надо было, моя фантазия подкидывала мне совершенно невероятные идеи. Я собиралась унизить этих двоих так, как им и не снилось. Но для начала мне предстояло выяснить, что с Линой. «Где это безопасное место?» – спросила я. По глазам Криса было видно, что он не хотел отвечать. Возможно, просто боялся. Или кого-то покрывал. Но почему-то мне показалось, что он бы не навредил моей сестре. Спросить прямо я не могла, не зная, в курсе ли староста связи ученицы и преподавателя. «Так что же делать?» Я отвел ее в комнату Райнера. Наконец, приняв решение, признался парень. Я с облегчением выдохнула. Значит, Алинаэль действительно можно было не волноваться. У манго довольно сильный эффект, но не слишком долговременный. К утру, если хорошо поспит, она будет чувствовать только головную боль. Но об этом, скорее всего, ее преподаватель тоже позаботится. Как и обо всем остальном. Поблагодарив Криса, я направилась к выходу из зала. Пришло время навестить темный источник, зов которого так настойчиво звучал у меня в голове. По дороге я прихватила со стола рюмку и махом опрокинула в себя ее содержимое. Алкоголь должен был придать мне смелости, но я не почувствовала ничего, даже тепла. Зажевав горьковатый напиток кисло-соленым цитроном, я снова разочарованно вздохнула. Внутри меня нарастало напряжение, и поначалу я приняла его за беспокойство о Рике. Но чем ближе я была к источнику, тем сильнее покалывала кончики пальцев, как будто какое-то заклинание стремилось прорваться сквозь мое тело. Но я просто не знала, как дать ему выход. У меня не было нужных слов на языке, и, возможно, где-то в этом мире были некие высшие силы, которые уберегли меня от непоправимой ошибки. Стоило мне спуститься по лестнице и пройти несколько метров по уже знакомому коридору, как путь преградила высокая фигура. Я узнала его мгновенно, несмотря на плохое освещение. «Вот мы и встретились, Белла». Глубоким, с легким акцентом голосом поприветствовал меня мужчина, которого я не так давно встретила на дирижабле, и была уверена, что он погиб. Его глаза мягко мерцали в полумраке, а взгляд прожигал едва ли не насквозь. Меня охватил трепет и боевой азарт одновременно. Было страшно, но при этом я не сомневалась, что не сдвинусь с места, чтобы пропустить этого ублюдка наверх, туда, где отдыхали ничего не подозревающие адепты. «Как ты попал сюда?» – спросила я хрипло. Покалывание в пальцах усилилось. Я прислушалась, но поблизости не было никого, кто мог бы явиться мне на помощь. «Ты не хочешь этого знать», – усмехнулся он и шагнул мне навстречу. Свет аварийного светильника упал на его лицо, явив мне то, что до этого было скрыто в тени. Наша прошлая встреча не прошла для него даром, и на левой щеке мужчины тянулся длинный шрам. Хотя, возможно, вовсе и не мы с Риком были тому виной. «Что ж», – я стиснула зубы, приготовившись драться. Я больше не та девчонка, что боялась одного упоминания гончих. Сейчас эти шерстяные ублюдки вызывали у меня лишь ярость. Они незваными явились в Веригию и воровали нашу магию, убивая при этом невинных и невиновных. Единственное, что им за это полагалось, это смерть. Мои волосы взметнулись, когда я призывала стихию, готовая пустить ее в ход. И невольно попятилась, когда из-за поворота показались еще гончие в их второй ипостаси. Вздыбив шерсть и скаля на меня зубы, они шли и шли, и уже на втором десятке я сбилась со счета. И если с одним противником у меня еще был шанс справиться, то, глядя на мохнатое воинство, которое неизвестно как незамеченным пробралось в самое сердце защищенной цитадели, я осознала, что доживаю свои последние мгновения.